В-третьих, в апреле меня настиг Хиггс, уже 2 года как закончивший МИТ и работавший на DuPont Denimaurs. Химический гигант, среди прочего, вел исследования полимеров и синтетических каучуков, так что для Хиггса не представляло особых трудов добить проект по созданию компаунда, который он мне и продемонстрировал. «Отлично, Генри!» Пощелкал я ногтем по стеклообразной массе. «Хрупкая, если сильно ударить, да, отлично, отлично. Теперь надо бы сделать пластичную». «Ага», разбежался. «Видишь ли», пыхнул трубкой Хиггс, «на меня и так уже косится, что я занимаюсь какими-то своими делами. Если я продолжу, меня заставит внести их в план работы, тогда плакал наш патент, его заберет компания. А что с научной базой? Пока методом тыка, но уже есть понимание, что надо использовать смесь эпоксидной и фенолформальдегидной смол. Вот у этого образца соотношение примерно 3 к 7. Блин, упускать компаунд не хочется, но как извернуться, чтобы DuPont не мог подгрести его под себя? Проще всего, чтобы Хиггс работал на меня, но это дополнительные расходы и немаленькие, фактически вторая лаборатория. Давай так, помассировал я лоб растопыренными пальцами, заявку подавай на свое имя, но работу притормози. Мне все равно после окончания курса надо передать бостонскую лабораторию МИТу, а себе строить новую. Если все сложится, к осени у нас будет своя база. Своя, положим, при таких условиях я добью твой компаунд за полгода. А что дальше? Я наклонился к уху Генри и страшным шепотом сказал: никель-кадмиевые батареи, так они дорогие. Брови на бастер-кетоновском лице Хиггса полезли вверх. Даже Эдисон делал нечто похожее, никель-железные, кажется. Есть несколько идей, как повысить эффективность. Короче, без работы не останешься. В-четвертых, та самая биржевая игра. Каждый раз перед выступлением термина я минут 5 говорил про развитие электротехники, и каждый раз мы с Осей не спали перед этим ночей, согласовывая действия нашего брокерского оркестра. Не знаю, какие там гонорары получил Лев от Щедрот Соло, но мы очень неплохо раскачали рынок, заработали на колебаниях и даже сумели прикупить парочку небольших клиринговых контор. Концерты термина в Нью-Йорке закончились в середине мая, в аккурат перед тем, как страна чуть не сошла с ума от новости о трансатлантическом перелете. Через океан летали еще 8 лет назад, но по короткому маршруту из Ньюфаундленда в Ирландию, да еще вдвоем, да еще какие-то англичане, а тут американец, в одиночку, без посадки, из Нью-Йорка в Париж, Spirit of Estella Уиз, Чарльз Линдберг. Энтузиазм и экзальтация зашкаливали, на этом фоне прошли и без того малозаметные события, Троцкого и Зиновьева выперли из политбюро и вообще из партии, а в Никарагуа полевой командир Аугусто Сандино начал войну против американских оккупационных войск. Об этих новостях мне светским тоном сообщала Талула, в-пятых этой весны, взявшая моду кататься со мной в Нью-Йорк при каждом удобном случае. А что можно делать в поезде? Запереться вдвоем негде, только беседой или чтением спасаться. Я все больше возился с диссером, стараясь написать его так, чтобы можно при минимальных доработках опубликовать как статью, а Талула в такие минуты отгораживалась философией любви за авторством некой Элеоноры Глинн или аналогичными книжками. Свое она добирала на шопинге в Большом Яблоке 29, Большое Яблоко, прозвище Нью-Йорка, не стесняясь испытывать на мне почерпнутые в книгах техники управления мужчинами. Мне и без техник много не надо, как взмахнет ресницами, как глянет своими зелеными глазищами, так бери меня тепленьким, а если еще и грудью к боку прижмется. Пару раз меня посещала мысль проследовать с ней в примерочную кабинку и там примерно наказать, но тут при всей свободе нравов до таких вольностей еще не доросли, на страже примерочных стояли продавщицы, мужчин подпускали не ближе 2 ярдов, только для того, чтобы оценить обновку издалека. Разумеется, сходили мы и на термина, она внимательно прослушала не только завывание эфирных полей, но и оба моих выступления, до концерта и во время ужина в ресторане, когда я расхвастался, как мы, то есть Ася, пробивали ангажемент. В некоторой рассеянности она доехала со мной до квартиры, старая, где мы втроем жили в начале брокерской эпопеи, осталась за Панча, а я и Ася вселились в 2 соседние. Удобно, и место знакомое, и все 3 рядом, и у каждого свой угол, есть куда девушку привести. Талула бывала в моей уже не раз. Консьерж привычно делал вид, что не замечает постороннюю женщину поздним вечером, зачем лишаться доллара из-за соблюдения дурацких инструкций. Заторможенность Таллулы закончилась, Стоило нам перешагнуть порог. Скинув пальто с меховым воротником мне на руки, она метнулась внутрь, к доставленным еще днем пакетам и коробкам с покупками. Пока я развешивал верхнюю одежду, освобождался от галстука, пиджака и обуви, из комнат слышалось шуршание оберточной бумаги, а потом заиграл патефон. Талула выплыла из спальни в гостиную, завернутая в шаль с бахромой. Под тягучий джаз она выставила вперед ногу в туфельке, затем дала ткани сползти с плечика. «Мать моя женщина, где и когда она этому научилась? Ведь настоящий стриптиз. Иди ко мне», — проворковала Талула, отбросив, наконец, ненужную шаль и представ во всем великолепии обнаженного тела. Цель шоу обнаружилась примерно через час, когда я выдохся и уплывал, а Талула водила пальчиком по моим щекам. «Не спи, не сплю», — блаженно откинулся я на спину. Она придвинулась ближе и вдруг пробежалась язычком по уху, меня будто током ударило. «Вот, другое дело», — довольно сообщила Талула и устроилась поверх меня, настолько близко, что ее короткие рыжие волосы щекотали мне лицо. «Почему ты сделал ангажемент Темину, а мне нет?» Честно говоря, в тот момент меня больше волновали два соска, упертые в мою грудь, и я брякнул, не подумав: «А у тебя есть терминвакс?» Рыжие пряди и соски возмущенно отодвинулись, а зеленая молния из глаз чуть не спалила меня дотла. Талула сжала губы и почти прошипела: «Я тебе безразлична». А бездушный я чуть не заржал, она действовала точно по инструкции, которую я подглядел в одной из ее книжек. «Хорошо, завтра я покажу тебя Юроку. Скорее всего, из этого ничего не выйдет», — она нахмурилась, и я поспешил объяснить: «Он продюсирует классику, но он, возможно, знает нужных людей». Пришлось выяснять, когда можно попасть на прослушивание к Юроку, отодвигать дела, ехать с Осей и Талулой в бродвейский зальчик, где толпились жаждущие славы старлетки, и жаловаться в темноте партера Соломону, пока на сцене распевали кандидатки. «Сол, я вас умоляю, пристройте ее куда-нибудь, мне жизни нет». «Джонни, я вас умоляю ответно, вы же видите, сколько тут жаждущих». Довольно скептически хмыкнул Сол. Но тут дошло дело до Талулы, и она выдала свой лучший номер. От ее низкого голоса и грации пробрало не только меня, но, похоже, и Соломона. Голос, конечно, не оперный, к себе я ее не возьму, но за вас просил вот этот Егдешикопф 30, Егдешикопф, буквально еврейская голова, в переносном смысле умник. Он сварливо кивнул на Асю, пускавшего слюни при виде очередной претендентки. «Я напишу записку Флоренцу Зигфилду». «А во, рекомендация к продюсеру Зигфилд Фоллиес стоила дорого. Я ваш должник». «Сочтемся», — сверкнул зубами Сол. «Привезите мне кого-нибудь еще из России». Талула после своего номера не ушла за кулисы, а спустилась прямо в зал, что было вопиющим нарушением порядков. «Настырная девочка», — отметил Юрок на русском, — «она пробьется». После Соломона мы съездили к Зигфилду, где Талуле, похоже, достался ангажемент, чему она радовалась, как дитя. Мы тоже возвращались в прекрасном настроении, я скинул с плеч эту обузу, а Ася выцепила из кандидаток симпатичную девицу, блондинку, разумеется. Только Панча разобиделся, у него как раз очередная брюнетка вильнула хвостом, а тут мы такие красивые, а у Оси еще и новая пассия. «Панча, они приходят и уходят, не бери в голову, тебе хорошо, а у меня кровать наполовину пустая», — мрачно ответил мексиканец. «Это потому, что ты пессимист», — зубоскалилась, — «а у одинокого оптимиста кровать всегда наполовину полная. Так что при встрече с Купидоном стреляй первым и не вешай нос, женщины любят веселых». Окончание МИД прошло на фоне тревожных сообщений из Европы. Британия из-за инспирированной Коминтерном всеобщей забастовки разорвала дипломатические отношения с СССР. Чемберлин выкатил ультиматум. Военные обозреватели хором говорили о возможности боевых действий. Про ультиматум я помнил только наш ответ Чемберлину, а вот в чем он заключался и чем кончилось, увы. Но судя по тому, что никакой европейской войны у Советского Союза в 20-х не случилось, все улеглось. Косвенно это подтверждали и письма от Кольцова и Триандафилова, внутреннее напряжение в них было, но была и уверенность. Кольцов просил навести справки среди инженеров-радиотехников, не согласится ли кто-нибудь возглавить строительство завода радиоаппаратуры, и намекал на желательность моего присутствия, но я предпочел намеков не понимать, у меня совсем другие планы, нежели завод в СССР. На церемонию выпуска надлежало явиться в предписанном академическом платье, дурацкой квадратной шапочке с кистью, в мантии с разрезами у локтей, капюшоном и с отделкой оранжевого цвета, присвоенного инженером. Пока я примерял прокатную одежду, клерк выдал мне целый кодекс. Этим занималось целое бюро академической формы, и правила у них чуть ли не строже, чем в армии. Как писал Грибоедов, есть отлички. В мундирах выпушки, погончики, петлички. Докторантам, например, полагались мантии серые с красными разговорами из плюша на рукавах. Перенеси их на грудь, чисто буденновские кавалеристы получатся. Но все рано или поздно собрание, посвященное вводу в эксплуатацию нескольких сотен инженеров, закончилось. Радостные выпускники получили свои дипломы, большинство тут же разъехалось по домам и дальше к новому месту работы, почти всех расхватали большие компании. Так что торжественный митинг по случаю передачи институту лаборатории Теслы Грандера прошел камерно. Всего человек 20, включая провоста, декана, представителей фонда, выкупившего здание, Хопкинса от имени генерал Елицтрицерца, плюс работавшие в лаборатории младшекурсники, несколько журналистов и специально приехавший Хикс. «Джонни, я навел справки по никель-кадмиевым батареям. Погоди», — остановил я его. «Вопрос к тебе, как к химику. Что такое сигнитова соль?» Хикс, как всегда, когда его одолевала мысль, застыл с трубкой в руках, а я напряженно смотрел на него. «Сигнитова соль мне нужна для пьезодинамиков. Формулы я, разумеется, не помнил. Знал только это название, но в англоязычной химии такого не обнаружилось». «Сольчево», — отвис Генри. «Если бы я знал, давным-давно встретилось такое название с описанием свойств, вот и пытаюсь найти, что это, где встретилось. Мне оставалось только развести руками, не говорить же, что при обучении в Железногорском политехе это не могла быть немецкая или французская книга», — вдруг сообразил Хикс. «А ну-ка, пойдем». «Куда?» «В институтскую библиотеку». Нас допустили к стеллажам, и буквально через полчаса листания химических справочников Хикс удовлетворенно заявил. «Ну конечно, рошельская соль, точно?» Недоверчиво наклонил я голову. «Точно. Сигнеттисолс на немецком, сел десигнетти на французском. Тебя интересуют пьезоэлектрические свойства, правильно?» «Ну все, теперь без ошибки. Ведь именно из нее делали пьезодинамики. И если пустить их в ход, можно неплохо заработать. Они годятся в телефоны, микрофоны, усилители слуха, даже в приборы для отпугивания кротов. Одна беда, не любит влагу, но с этим мы поборемся». После завершения весенних дел переезд в Нью-Джерси, где отец специально для наших забав прикупил участок и даже построил дом для лаборатории, прошел на ура. Из устроенного Юроком турне по Америке успел вернуться термин, причем последний концерт он дал в Филадельфии, куда выбрались мои родители. Так что они очень впечатлились, когда я представил его лично. Мама особенно порадовалась, что он русский, а отец, что он из французской семьи, и воодушевленно утащил льва рассказывать о своем родословии и показывать трофей. После экскурсии по усадьбе термин вернулся в задумчивости и поглядывал на меня искоса. Наконец, решившись, он начал: «Знаете, Джон, у меня такое впечатление, что я читал про вашего отца. Все эти приключения на Клондайке, в Трансвале, ну, не совсем про отца. Мсье Буссинар очень многое присочинил, но так-то да, отец один из прототипов Жана Грандье, но он в основном занимался снабжением, а большую часть подвигов совершил Даниэль Тирон 31, Даниэль Тирон, трансвальский разведчик, герой англобурской войны, двоюродный прадед Шарлиз Тирон. Но все эти оговорки не смогли смазать пиетета, на волне которого я сделал термину предложение, от которого он не смог отказаться, возглавить лабораторию. Это весьма лестно, особенно после выхода вашей статьи о частотах. Особенно, удивился я, ну, раньше я считал, что вам просто повезло. Знаете, богатый наследник от скуки. Я рассмеялся. Где я и где скука? Но у меня обязательства в России, Джонни, я даже не знаю. Да знаете, знаете, вы уже согласились. Почему? Опешил термин. Потому, что радио будет управлять миром, и вы встанете у истоков этого процесса. А с вашими обязательствами мы уладим, не беспокойтесь. На фоне веселой суеты с запуском исследований на новом месте, когда Панча ругался с подрядчиками, отец выговаривал мне за неправильную разгрузку ящиков с приборами, а термины Хикс все больше влезали в работу, подтверждая мою тайную надежду скинуть на них всю лабораторию, захандрилась. Даже Панча, несмотря на появление у него подружки-брюнетки, вызывал больше опасений, А уж от Оси я такого совсем не ожидал. Ну и что за моду ты взял? От твоей рожи молоко киснет. Хлопнул я товарища по спине, когда мы вечером сидели на террасе дома в Лоренсвилле. Вечер, тепло, птички поют, а этот куксится, поддержал меня Панча. Ося зябко повел плечами, поглядел на темное небо с первыми звездами, а потом разом допил стакан с отверткой 32, отвертка с Цривдривер, коктейль из апельсинового сока и водки. Надоело все, сколько лет мы крутимся, 10 тысяч туда, 10 тысяч сюда, акции все время растут, утром купил, вечером продал, за месяц набегает процента 2, на них и живем, все одно и то же, перспективы нет, ну знаешь, возмутился я, мы в отличном положении по сравнению с большинством населения земного шара, да пофигу мне на земной шар, скучно, он встал и ушел спать, оставив нас с Панча в недоумении, выгорание, самое натуральное выгорание, но у меня, казалось, было чем его взбодрить, утром я вытащил его на прогулку, слушай, запоминай и никому ни слова, перспективы у нас просто феерические, Асю придется посвящать в детали все равно, так почему бы не сейчас, прикупить еще акций, качнуть рца, что было, то и будет, и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем, осталось 2 года, таинственно понизил я голос, до чего, хмыкнулася, до обвала рынка, до такого обвала, что все прежние покажутся детской игрой в крысу. Ася остановился как вкопанный и недоверчиво спросил, ты точно знаешь? Да, если мы как следует подготовимся и все правильно сделаем, речь пойдет о миллионах, один точно твой, я тряхнул его за плечо, наблюдая, как в осиных глазах просыпается интерес, и намного упадет, 5-10%, 40, за неделю. Он захлопнул открытый было рот и замолчал, до самого вечера Ася сидел у себя в комнате, крутил ручку арифмометра, черкал бумагу и не говорил ни слова, а потом постучался ко мне. Я здесь посчитал немного. Глава 16. Пятилетку, в 2 года. Мою детскую давно переделали в небольшой кабинет. Вместо ящиков с игрушками в комнату впихнули письменный стол, полки с книгами и радиотехникой, стопки справочников и технических журналов. Неизвестно зачем ухваченный в России сувенир, литой бронзовый медведь, тоже нашел свое место в качестве пресс-папье, убранство довершили 2 телефона, обычный и внутренний. Мы устроились за столом, где я внимательно проглядел принесенные листки. Посчиталось верно, мы и так играли на повышение в долгую, да еще с плечом не меньше, чем 1:4, обычно же к 5, а несколько раз нам удавалось получить и 6-кратное плечо. Простыми словами, мы рисковали не только своими, но и в несколько раз большими заемными средствами. Я знал, что индекс Доу Джонса будет надуваться до самого краха осенью 1929 года, наша ставка на это постоянно срабатывала, авторитет рос, брокеры охотнее сужали нам акции, а банки легче давали кредиты под залог ценных бумаг. Потом реинвест, добытую прибыль не выводили, а снова вбрасывали в биржевую игру. Эдакая стратегия финансовой пирамиды, но с точным знанием, когда лафа закончится, на прогнозируемом обвале, даже с плечом всего 1:4, можно увеличить капитал раз в 8, и это не считая кредитов, часть банков неизбежно лопнет и возвращать будет особо некому, а если будет кому, так у банков залоги акций, а что они сильно упали в стоимости, мы не виноваты, мы сами пострадали, в целом, слегка дрогнувшим голосом закончилось, по моим выкладкам получается 300-кратный рост капитала. То есть, если у нас в игре будет миллион, то мы заработаем 300. Это совпадало с моими прикидками, но уж больно раздухарился Ася. Аналоги ты посчитал? Ну хорошо, 200-кратный, тоже не слабо. А если нам не дадут получить такие доходы, как это? Слегка обалделся. Тут же все по правилам, по закону, любой суд. Саткайванцикти. Ася медленно закрыл рот, эту историю не знал только глухой. Тем более почти все действия разворачивалось в Бостоне. 2 итальянцев-анархистов приговорили к смертной казни и недавно отправили на электрический стул за ограбление. Юстиция косячила невероятно. Свидетели обвинения несли пургу, их показания не сходились, но судья все засчитал и легко принял весьма сомнительные улики против Саккаиванцетти. А вот показания свидетелей защиты отверг, дескать, они все тоже итальянцы и анархисты, выгораживают своих. Слушай, но они сами пару раз приврали с оружием и алиби точно, попытался возразить Ася. Может, они и виновны, но в любом случае приговорили их откровенно неправосудным способом. Такое дело при нормальном судопроизводстве должно разваливаться в следующие инстанции, но эти двое крепко насолили своей активностью губернатору, так что власти наотрез отказались переназначить судью или, тем более, пересмотреть дело. Не помогли и миллионные протесты по всему миру, от рабочих до писателей, от Эйнштейна до Пия XI, Папы Римского. Но мы же никого не грабим. А скажи мне, Ася, откуда эти 200 миллионов возьмутся? Ну, кто-то потеряет, а мы подберем. Точно. И потеряют в первую очередь большие банки и корпорации, причем будут считать, что их ограбили. Как думаешь, что они сделают с конторой, которая забрала их деньги? Ася помрачнел и ожесточенно поскреб затылок, а я давил дальше. Это ведь даже не склад со спиртным, за который гангстеры убивают направо и налево, это во много раз больше. За такие деньги они купят любой суд. А поскольку мы на их фоне никто и звать нас никак, в лучшем случае мы успеем добежать до канадской границы. Ася нервно хохотнул, он тоже читал «Вождя краснокожих». И что делать? Заметать следы заранее? Я посмотрел на ночное небо за окном и закончил. Но об этом мы подумаем завтра. Редко когда все грандеры и примкнувшие собирались в таком полном составе, родители, Фернан, Поль с женой и мы втроем. По случаю осеннего тепла окна и двери на террасу были открыты, ветерок едва шевелил занавески, а присутствовавшие, нестесненные дресс-кодом, чувствовали себя прекрасно. Тем более Панча с Полем успели вернуться с конной прогулки, мы с Осей настрелялись в тире, а отец предвкушал какую-то важную телеграмму. Термин сосредоточенно расправлялся глазуньей или солнечной стороной вверх, как ее называют в Америке, с беконом и обжаренным тертым картофелем с луком. От всего остального, маленьких сосисок, ветчины и пышных оладьев панкиков, да еще с кленовым сиропом, он отказался. Мы же пользовались случаем и набивали желудки домашней стряпней, так что некоторое недовольство мамы от меня ускользнуло. Как я задним числом понял, триггером стало слишком явное преобладание мужчин за столом. Когда подали кофе, мама кивнул горничной и, дождавшись, пока она уйдет на кухню, сказала: «Тебе надо жениться». Тут чуть не подавился Панча, а я прямо-таки взвыл. «Зачем? Хотя бы для того, чтобы от тебя на завтраке не пахло порохом». Почти все мужчины за столом посмотрели на миссис Грандер с некоторой укоризной, вот уж что-то, а любовь к оружию в этом доме никогда не шла в минус. «Если ты станешь управлять делом, ты должен вести себя солидно», — поспешила уточнить мама. «Не понимаю, как этому поможет женитьба. Девушка из хорошей семьи, с правильным воспитанием. Анна», — дотронулся до ее руки отец, — «мы обязательно это обсудим. А вы, джентльмены, готовьтесь к большому разговору». Закончив завтрак, все разбрелись кто куда, а мы выбрались на лужайку за домом. Солнце пробивалось сквозь листья красного клена и нагрело траву, на которой мы разлеглись и принялись пугать друг друга. Один предлагал решение, остальные пытались подкопаться. По-любому выходило, что число подставных компаний надо увеличивать, чтобы ни одна из них не нагребла выше порога внимания. Кому интересно, что там творится у мелочи, пусть грызутся за свои доллары, а вот тех, кто пожирнее, кто намыл миллиончик-другой, уже можно раскулачить. Все-таки высшее образование – великое дело. Пусть Панча был вольнослушателем, пусть не получил диплом, но несколько лет, проведенных рядом со мной на студенческих скамьях МИД словно проапгрейдили или натренировали мозг, может он и раньше неплохо думал, но где-то внутри себя, а сейчас участвовал на равных. Он-то и подкинул мысль, что динамическая маскировка лучше статической, по осиным подсчетам, для надежного прикрытия операции требовалось чуть ли не 200 подставных контор, чего мы явно не вывезем. Максимум, полсотни, вот их-то и надо качать вверх-вниз, проводя через имитации провалов и банкротств, чтобы в постоянном мельтешении денег и акций не был заметен вывод средств через клиринг или их концентрация в одних руках. Пусть все снаружи видят, что контора просела, пустился Ася развивать идею Панча. Кредиты вовремя не вернула, с низколиквидными активами связалась, выиграли-проиграли, заработали-потеряли. Еще можно изобразить поглощение, когда более сильная контора сжирает мелкую, но удачливую. Кого-то и полностью закрыть можно, определить порог внимания и не давать подниматься выше него, выводить и прятать намытое. Но, блин, это же сколько считать придется. Эксель бы нам или простенькую ЭВМ. Теоретически, на нынешних технологиях счетную машину построить можно, но это сожрет столько времени, что ну его нафиг, обойдемся арифмометрами. А вот без чего мы не сможем. Нужно составить подробный план, резюмировал я, с примерными датами, что куда перекачивать и так далее, как в Советском Союзе. Пятилетний, ухмыльнулся Ася, вроде того, двухлетний. Эй, молодежь, раздался от дома голос Фернана. Мистер Грандер зовет в кабинет. Отец дождался, пока мы усядемся в тяжелые резные кресла, открыл лежавшую на столе папку и раздал бумаги. Очень, надо сказать, разные бумаги, от накоребанных карандашом на обрывках до солидных писем из адвокатских контор. Чем больше мы вчитывались, тем больше офигевали, это же натуральный наезд. Долоцк, Грандерцо расширял операции и продажи концентрата апельсинового сока перекинулись через границу, в Канаду. Я поначалу подумал, что происходит обычная война за рынки сбыта, но сообразил, что кроме нас, пока никто концентрат не производит. Вернее, этим уже занялись в Калифорнии, но по нашей лицензии они окучивают западное побережье. Проблема заключалась в порожнике, обратно емкости возвращались пустые, а умные люди, прекрасно знавшие, что в Канаде нет сухого закона, зато есть неплохой виски и другие интересные напитки, сделали предложение, от которого, как предполагалось, мы не сможем отказаться, обратно гнать не пустую тару, а бухло в ней. Бутлигерам хорошо, они срубят бабок и лягут на дно, а что делать нам? Ведь рано или поздно все вылезет наружу. Тем более, согласиться на откровенно незаконную деятельность, значит, навсегда стать клиентами гангстеров. Они ведь предпочитали взимать дань с темных делишек, с той же торговли спиртным, с проституцией, с азартных игр, просто потому, что криминал легче шантажировать. Если не считать рэкета всякой мелочевки, легальные бизнесы, тем более крупные, предпочитали не трогать, опасаясь разборок с властями. Своего рода раздел сфер влияния, если мафия не борзеет, полиция ее не трогает. Вот и думай, пока это только угрозы. Панча закончил шевелить губами и отдал листок отцу. Каковы возможные убытки? Отец показал листок с написанной суммой, Ася присвистнул. Поэтому, Джонни, я хочу сделать тебя партнером нашего семейного бизнеса. Но, что-то мне не очень хотелось взваливать на себя еще и криминальные разборки. Погоди, выставил ладонь отец, это еще не все. Нам нужна своя фирма, которая займется охраной. Свое детективное бюро, угукнул Панча. Именно это я и хотел вам предложить. Отец достал распечатанную телеграмму. Я просил о помощи одного старого знакомого из Парижа, который сильно помог мне урегулировать отношения с англичанами лет 20 тому назад. Он согласился и скоро прибудет, чтобы возглавить это направление. Блин, своя силовая структура, да еще с зачатками контрразведки, это прекрасно, но вот только постороннего человека при наших планах и не хватает. Глядя на проступивший на моей роже скепсис, отец припечатал телеграмму ладонью. Это не обсуждается. Мать моя женщина, и что делать? Бунтовать? Юридически я совершеннолетний, к тому же с дипломом, плюс вскоре как раз исполнится 21 год. Так что никто не подкопается, но ссориться с родителями и упускать связи и возможности Грандера-старшего, пока я сопил в чашку, который прикрыл бушевавшие эмоции, отец подсластил пилюлю. Извини, я сразу не сказал, не просто партнером, а управляющим партнером. А вот это уже сильно меняло дело. Я смогу распоряжаться всем портфелем акций Грандеров, что резко повысит наши возможности. Ради такого можно потерпеть и человека со стороны, тем более отец наверняка хочет держать при мне своего контролера. Похоже, Ася тоже это просчитал, даже покраснел слегка. Поэтому я не стал упираться, а спросил, может мы сами справимся, без посторонних. Ася сделал мне большие глаза, а я незаметно наступил ему на ногу и дал отцу возможность меня уговорить. В ожидании гостя мы сверстали планы и даже провели первое согласование. Ася прикинул, какие конторы можно задействовать в темную, какие потребуется создать и как качать через них деньги. Я накидал грядущие открытия в радиотехнике, которые можно использовать для раскачки рынка. Панча расписал силовую компоненту, охрану, детективов, агентов. Дорого, поджал губы Ася. Это ж сколько дармоедов на нашу голову. Фирму надо делать отдельной, чтобы вообще с нами связи не было, хмыкнул Панча, и продавать услуги на сторону. Ту же охрану, как Пинкертоны. Вроде того, кивнул я, но добавить аналитиков. Ребята вытаращились. Зачем? Риски бизнеса, от рэкета до недобросовестных контрагентов. Я помню пару светлых голов у нас в конторах, Вот их для начала перевести. И, конечно, самим учиться. У Мани Балантес есть школа агентов, протянул Панча. Охрана, разведка и все такое. А ты откуда знаешь? Интересовался. Значит, тебе этим и заниматься, сформулировал я для гарантии. Ну, если больше некому. Панча с надеждой посмотрел на нас, но сочувствия не встретил и обреченно вздохнул. Займусь, что же делать? Солнце склонялось, журчал недалекий ручей Шейптекин Крик. У конюшни на кругу ржали лошади, которых выводил Поль, а я напряженно думал. Знакомый отца, тем более человек с опытом, это хорошо, но нам нужен абсолютно свой контрразведчик, который будет работать в первую очередь за идею, и только во вторую, за высокую зарплату, мотивированный настолько, что мысли о предательстве даже не возникнет. А кто у нас сейчас готов жизнь за идею отдать? Фашисты и коммунисты, остальные на их фоне слабоваты. Но фашисты, безусловно, и табу. А коммунисты, может, Кольцову написать, он в разные круги вхож, подкинет специалиста общедрот. Нет, тоже нельзя. Коммунист в первую очередь, боец партии, что ему наши мельтешения по сравнению с мировой революцией. Вот так вот. Тут кругом золотой век разведки и контрразведки, а не Орлова-Орлинского, не Быстролетова 33, В. Г. Орлов, российский и белогвардейский контрразведчик, Д. А. Быстролетов, легендарный советский нелегал, о которых я когда-то читал, уж не помню, в связи с чем, под рукой нет. Пока Ася шлифовал бизнес-план, а Панча рыл землю по части силового обеспечения, я вернулся к электронике. Заметной частью наших действий должна стать прослушка, и я занялся эндовибратором. Вернее, начал потихоньку подталкивать термина к изобретению. Вроде как для моих работ над видами модуляции радиосигнала нужен частотный тестер. Сварганить изделие из Златоуст я мог бы и сам, но вот он автор, живой и здоровый, зачем тырить то, что можно заказать и получить, не обижая создателя. Там ведь все довольно просто, диафрагма на объемном резонаторе, никакого питания, никаких радиодеталей, если не считать четверть волновой антенны, да и та, кусочек металла. Звуковые волны заставляют вибрировать диафрагму, отчего меняется емкость резонатора. Если при этом облучать изделие сигналом правильно подобранной частоты, антенна будет выдавать ответ, модулированный по амплитуде и фазе. Остается только принять и демодулировать его, точно так же, как обычное радио превращает трансляцию в звук, и слушать. Все тонкости, в размере, толщинах и материалах. Вот их подбором и согласованием и занялся термин, с немалым, между прочим, энтузиазмом. Он перебрал десятки вариантов, но как-то не очень удачно. И тут я особо помочь не мог, если принцип я знал, то вот спецификации. Медный корпус неплох, мистер Грандер, но требуется очень точная обработка. Это не проблема. В Филадельфии есть прецизионное производство измерительного инструмента, закажем там. Что-то еще, термин замялся. Лев, не стесняйтесь, говорите. Чем можно помочь, как ускорить? Можно ли посеребрить резонатор изнутри? Блин, вот что с человеком гражданская война и разруха делают. До сих пор над драгметаллами трясется. Да хоть позолотить. Там же микроскопические объемы, стоимость покрытия в первую очередь это стоимость работы, а уж потом металла. Худо-бедно дело двигалось, попутно с разработкой эндовибратора у термина получились своего рода мембранные микрофоны, а уж превратить их в жучки, легче легкого. В 90-е и нулевые, пока оборот спецтехники не взяли под контроль, кто только не клепал подслушки, а уж студенты радиотехники баловались этим через одного. А что, утром сделал зарядку, днем отнес ее на радиорынок, трудов немного, а заработать можно. Я тоже в этом отметился. Разумеется, на нынешней элементной базе получится не жучки, а жучище, но ведь у других и такого нет. Всю осень мы провели кто где, Ася в конторе, Панча в разъездах, я в лаборатории, изредка выбираясь в Нью-Йорк, где в Зиегфельд-Фоллиес восходила звезда Таллулы. Встречи наши становились все реже, не в последнюю очередь благодаря сонму более перспективных поклонников, во всяком случае. Она уже стала владелицей симпатичного автомобильчика и снимала квартиру в Гринвич-Виллидж. В ноябре публика обсуждала взрыв газгольдера в Питтсбурге, при котором погибло почти 30 человек, и почти не обратила внимания на расстрел забастовщиков в Колорадо, подумаешь, всего 13 убитых. А что полиция фигачила из Томпсонов по безоружной толпе, по делам красным? Русская эмиграция малость возбудилась по случаю десятилетия октября, в честь которого товарища Троцкого выперли из партии, но завершение под Гудзоном первого в мире подводного автотуннеля мгновенно вытеснило прочие события из новостного поля. Прокатиться по нему нам довелось почти сразу после открытия. В Нью-Йорке у меня случилось два больших дела. Для начала я обзавелся собственным Фордом А, забрав его у дилера еще до официального релиза. В отличие от старичка Форда Т, у новой модели имелись нормальные педали, руль и рычаг переключения скоростей, а еще радиоприемник, он-то и был причиной, по которой я заполучил машину. Хрен бы кто мне ее продал до срока, не будь я создателем авторадио и миноритарным акционером недавно созданной корпорации НБЦ-34, НБЦ, вещательная компания, а также принадлежавшая ей общенациональная радиосеть, ныне телекомпания и телевизионная сеть, тем более в варианте хот-рода, с форсированным до 50 лошадок движком. Но главное, мы встречали гостя из Парижа, прибывшего на одноименном лайнере. По трапу сошел пожилой человек в идеально отглаженном костюме с перекинутым через руку пальто. Увидев отца, он приподнял мягкую шляпу, под которой обнаружилась круглая, как бильярдный шар, лысина. Ян, Банёур, сам ментал Лисвоус. Отец обнял его и произнес с ударением на последний слог. Владимир, я же смотрел на гостя. Седые усы без военной лихости, две вертикальные морщины над носом, редкие брови, и весь его штатский облик никак не вязался со званием генерал-майор. «Лучше называй меня Вальдемар», — перешел гость на английский. «Хорошо, Вальдемар, это мой сын, тоже Жан или Джон», — представил меня отец. Гость подал руку, внимательный взгляд его темных глаз несуетливо пробежался по моему лицу, и мне показалось, что Владимир запоминал мой словесный портрет. «Прекрасно, что ты приехал, Вальдемар. Во Франции стало скучно, к тому же, 10 премьеров за последние 4 года слишком много для меня. Хочется стабильности и настоящего дела». Автомобиль подкатил к чреву тоннеля, гость напрягся, но проезд под толщей вод перенес стоически. «Понятное дело, дядьки под 60, а тут прогресс чуть ли не в преисподнюю тащит, да еще джаз из приемника гудит. Пока я рулил, старшее поколение предавалось воспоминаниям, из которых я узнал много нового. Владимир Лавров, генерал русской службы, был перед мировой войной чем-то вроде неофициального резидента во Франции. Такой статус позволял ему действовать свободнее, и у него под рукой сложилась целая агентурная сеть. Но самое главное, именно он познакомил отца с мамой. Последние 10 лет он жил под чужим именем, намеренно дистанцируясь от разборок красных с белыми. К новому 1928 году при помощи инженеров Грандерца Мутатионс мы выкатили новую модель доски маржин-колов и разослали клиентам предложение проапгрейдиться или хотя бы провести техническое обслуживание. В бригаду, помимо Панча, вошли еще два человека, электрик и телефонист, которых привел Ося. Он взял их в профсоюзе и клялся, что люди надежные. Впрочем, все главные работы Панча делал сам, встраивая секретную часть и маскируя ее лишними детальками, припоем и обрезками проводов. Даже я не всегда мог с первого взгляда определить, где именно стоит жучок. Тогда же испытали эндовибратор, поставив его прямо у отца в кабинете. Разговор слышно, слова разобрать можно. Но Ося сразу же выхватил главное. Мало ли за что балаболить могут, а нам сутками сидеть и ждать, пока они важное скажут. А если таких микрофонов будет 10, не надо ждать милости от природы. Методика прослушивания засела у меня в голове еще в 90-х, попав туда из детективного романчика, название которого я бы не вспомнил и под пытками. Не ждать, а самим провоцировать. Позвонили, вбросили новость, слушаем реакцию. Панча, хоть его сомнения не развеялись окончательно, признал, что способ рабочий. Дальше мы прикинули, куда можно вкорячивать эндовибраторы, сувениры, картины, обшивку стен, косяки и так далее. Но это опять же приводило нас к задаче преданного и мотивированного персонала, и тут советы Лаврова могли сильно помочь. Беседы с генералом я начал сразу после приезда Владимира Николаевича, стараясь определить его возможности. Но хитрый дед больше усмехался в усы и в лучшем случае отвечал нечто неопределенное. Пока речь не зашла о прошедшей войне. «Видите ли, Джонни», — вещал Лавров, постукивая палкой по дорожкам вокруг дома, — «война не закончена. Это как? Противоречия, из-за которых она разгорелась, не устранены, а значит, нас ждет продолжение. Но люди не желают воевать», — подыграл я генералу. «Это так, особенно во Франции. Но вы же бывали в Германии, видели жажду реванша, полагаю, году в 40-м, когда подрастет новое поколение, не успевшие на прошедшую войну, все и начнется. Сейчас наметился ситуативный союз между униженной Германией и большевиками, но спайка двух континентальных империй – это страшный сон англичан. Они сделают все возможное, чтобы этот союз развалить, а в идеале – натравить стороны друг на друга. Мощный дед все верно вычислил. Мне тоже кажется, что ближайшим противником России станет не Польша или Румыния, а Германия. И начаться все может лет на 5 раньше, мелкими шажками. Лавров бросил на меня заинтересованный взгляд, понемногу прощупывая друг друга, хотя больше он меня, чем я его, мы сошлись, так сказать, по вопросам геополитики и стратегии, мы против Германии, как бы слабо она сейчас не выглядела. Понемногу складывался Ноев ковчег нашей контрразведки, мы передали Лаврову двух аналитиков, а молчаливого господина, бывшего сотрудника морской разведки США, он привел сам, вместе с ними набирался ума и опыта Панча. Лавров несколько раз посетил лабораторию, общался с термином, но к технике отнесся равнодушно, старая школа. По случаю дня рождения Александра Гамильтона 35, Александр Гамильтон, выдающийся американский государственный и политический деятель, один из отцов-основателей США, умер от ранения на дуэли. Я презентовал его портрет коллегам из одного брокерского сообщества, глава которого фанател по первому казначею США. Эндовибратор встроили в раму картины, долго возились с подбором размеров, но управились, небольшая полость служила своего рода декой, усиливая звук, а тщательная шпаклевка и фальшивая позолота скрывали закладку. Через 2 дня в доме напротив, за плотно задернутыми шторами, я включил излучатель и приемник. Как только аппарат разогрелся, начал шевелить тонкую настройку и почти сразу поймал вторую, отраженную гармонику. «Давай», — скомандовал я Осе. Он снял трубку, набрал номер и договорился о займе акций Bethlehem Steel на 100 тысяч. Панча напрягся, сжатый в руке карандаш навис над бумагой. Я нервно сцепил пальцы. Тихо гудел усилитель. «Ну?» Спросилася, но Панча только отмахнулся и вдруг принялся быстро писать. Закончив, он снял со вспотевшей головы наушники и блаженно улыбнулся. Они будут продавать. Глава 17. Грузите апельсины в бочках. Студебакер Саммандер прицепился где-то в Нью-Йорке, а может и раньше, но обратили мы на него внимание только на выезде из города. Мы, это я и Ларри, охранник-водитель, которого затребовал Лавров, как только Панча отбыл на учебу. Генерал категорически запретил показываться где-либо одному, по крайней мере, до тех пор, пока не разрешится ситуация с наездом. Парня я подобрал сам, дернул дайтонские связи, кому, как не гонщикам, знать хороших водителей. Ларри успел повоевать, затем подрабатывал механиком, изредка гонялся, нашел более серьезную работу шофером, вступил в профсоюз работников грузового транспорта, активничал и вылетел за ворота. 30-летний мужик не боялся ни черта, ни бога, но категорически отказывался идти в криминал, хотя там хорошие водители были нужны ничуть не меньше. Так что мы нашли друг друга, и он сел за руль моего Форда, в котором успел сделать несколько усовершенствований, например, поставил зеркала заднего вида, не входившие в основную комплектацию. Темно-зеленый студебакер пропускал 1-2 машины вперед, но цепко держался поодаль, повторяя наш маршрут. Едва мы выбрались в пригороды, где движение поменьше, я скомандовал: «Наддай». Ларри притопил педальку, двигатель заурчал громче, но студер не отставал. При возможности, резкий поворот направо. Ларри и сам видел преследователя в зеркало, поэтому только кивнул и почти сразу заложил вираж, да такой, что мне показалось, будто пара колес оторвалась от земли. За поворотом Ларри обернулся посмотреть на результат. «Рули, не отвлекайся». Под конец зимы все вокруг выглядело серо и уныло, даже несмотря на покрывший всякое непотребство снег, но в машине становилось все жарче, работала врезанная над выхлопом чугунная решетка, отводившая часть тепла в кабину. «Помотай их». Ларри тут же свернул на проселок, через полмили проскочил ферму, распугав курицы двух привязанных у амбара лошадей и снова выскочил на брусчатку. Студебакер осторожно объехал силосную башню и помчался за нами по камням, оставляя за собой шлейф взбаламученной пороши. «Давай, в Эдисоне полно поворотов, ты их сделаешь». Ларри протащил форт в улочку боком, с заносом, едва не чиркнув бортом о чугунный гидрант. Зеленая машина отставала на секунду-другую на каждом вираже, и по настилу моста над Раритон-Ривер мы прогрохотали в одиночестве. Но уже в Брансуике сзади снова замаячило зеленое пятно. Уже никаких сомнений, что это по нашей душе, но интересно, к Кто? Вряд ли конкуренты по бирже, ведь основная контора в торгах почти не засветилась, нам же акции взаймы не дали, вот мы и оказались ни при чем. На движении фишек Bethlehem Steel мы намыли почти 50 тысяч в один день. Жадные контрагенты посчитали, что у нас имеется инсайдерская информация о грядущем падении котировок и немедленно выбросили акции сталелитейного гиганта на биржу, надеясь после падения цены откупить их обратно за меньшие деньги. Но тут вступили наши подставные конторы, начавшие скупку, за ними кинулись другие, возник локальный вихрь и стоимость акций поползла вверх. В итоге вечером мы продали набранное по более высокой цене, а жадины подсчитывали убытки. Премию термину я повез сам, и теперь мы гонялись по дорогам штата Нью-Джерси, где рано или поздно нам придется выскакивать на Атлантик Хайвей, недавно получивший знаменитое имя Usroute-1, там будет тяжко. Компания Studebaker недавно обещала выкатить новый движок «шестерку», но вот успела или нет, если не успела, шансы есть даже на прямой, фордик на полтонны легче и короче, плюс нас в машине двое, а не четверо. Если успела тоже есть, но значительно меньше. Надо было через Клайд, буркнул Ларри. Чего уж сейчас, гони. Куда? В Принстон, к полицейскому участку. 7 миль, мрачно сообщил Ларри. Гони. Он лишь сжал губы, пригнулся и сжал руль. Это точно не полиция и не бюро расследований, у них к нам претензий нет, да и не работают они так. Остаются гангстеры, так сказать, надавить морально. Во всяком случае, для вооруженных разборок рановато, да и вряд ли наши зеленые друзья захотят устраивать пальбу в городе. Значит, есть шанс их отпугнуть. Извернулся, с грехом пополам перелез на заднее сиденье и вытащил пистолет. Если мы не успеем повернуть в Принстон, придется стрелять. Я вдруг улыбнулся, представил, как высунулся из окна, как сдуло у меня шляпу, как после первых 3-4 выстрелов студер пошел юзом и кувырнулся в кювет. На скулах Ларри перекатывались желваки, Studebaker медленно, но верно настигал. Я только взялся за ручку стеклоподъемника, как Ларри крутнул баранку так резко, что меня вжало в дверь, а потом отшвырнуло обратно, но 5 секунд мы выиграли. Впереди уже заблестело незамерзшее водохранилище Карнеги, сразу за которым начинались кварталы Принстона. За мостом Ларри снова бросил машину в сторону, сзади отчаянно загудел грузовик, у которого под носом проскочил саммандер, но тут в звуки погони вплелся треск мотоцикла и через минуту-другую преследователи отстали, а за ними помчался патрульный на Харлее. В участок мы ввалились, чуть не сбив шагавшего перед ним полицейского, и сразу потребовали телефон. «Спокойнее, мистер, что случилось?» Нас преследовал зеленый Studebaker от самого Нью-Арка. «Вы уверены?» «Полностью». Водитель несколько раз делал случайные повороты, они не отставали. Ларри кивнул в подтверждение. «Пока я звонил в Лоренсвилл с просьбой прислать пару человек на площадку, где стояла парочка машин с красными номерами и небольшой надписью «Принцеттон полиция» на дверцах, притарахтел мотоцикл. Через полминуты в дверь ввалился водитель Харли в кожаном пальто, заляпанный снегом и грязью по самые уши. «Где они? Кто? Кто приехал на Форде?» «Это мы, офицер», как можно приветливее улыбнулся я. «А в чем дело?» Он чуть не подавился собственным возмущением. «Скорость. Вы превысили лимит скорости. За нами гнались, зеленые Studebaker. Они уже оплатили штраф». Он вытащил из планшетки и гордо бросил на стойку дежурного квитанцию и деньги. «Заплатили и мы, но жесть на этом не кончилась. Когда прибывшие Полли и Фернан отконвоировали нас домой, там уже все было готово к торжественному приему. Мама, узнав о моем приезде, оперативно пригласила давнюю подругу с дочкой, с явным прицелом нас познакомить. Вот матримониальных раутов мне только и не хватало, после гонок-то по скользкой зимней дороге с пистолетом в потной ладошке. Так что я половину вечера приводил себя в порядок, а вторую изображал, что вот-вот засну, за что получил довольно резкий выговор. Одно счастье, что мама русская и представления о женской красоте у нее заметно отличаются от американских, как вспомню девиц в школе, так вздрогну, почти на всех без слез не взглянешь. А это ничего так, ей бы живости побольше. На следующий день мама вытащила меня на благотворительный вечер в Тринтон, где представила другой подруге, как можно догадаться, тоже с дочкой. Потом последовал еще один визит, причем мама выбирала девиц почти одинаковых, все светленькие, бледненькие, в беседе участвовали дежурными фразами, никакого энтузиазма не проявляли. Наверное, это комплексы. Хотя я знавал в прежней жизни двух редкостных оторв, которые умели прикидываться такими вот паиньками. В любом случае, я понял, что из Нью-Джерси придется бежать. Либо мама, взявшаяся за дело всерьез, меня женит, либо я за себя не отвечаю. Идею перевода лаборатории в Нью-Йорк горячо поддержали Хиггс и Термин. Там больше возможностей, легче найти помощников, материалы, да что угодно. Не говоря уж о том, что тратить каждую неделю часов 20 на дорогу из Нью-Йорка до Лоренсвилля и обратно, непозволительная для меня роскошь. Короче, мы удрали. Термин довольно быстро нашел и снял целый дом на Перри-стрит, 4 этажа, считая с цокольным, 6 окон по фасаду. Что характерно, ему сдали даже охотнее, чем мне. Я-то искал место под непонятную домовладельцам лабораторию, а он под музыкальную студию и, мелким шрифтом, лабораторию при ней. Как ни странно, но внимание к нам со стороны всяких зеленых студеров сошло почти на нет. Несколько наездов на конторы Доллацк, Грандерцо отразила новообразованная охранная фирма, но расслабляться не следовало. Мало ли что еще придумают, подкинут. К примеру, какую-нибудь апельсиновую гниль на плантации «Привет семье». С переездом раскачка рынка акций приобрела относительно регулярный характер. Выбирали малоинтересные, низколиквидные позиции, а потом делали вброс. Например, я съездил в Чикаго, на «Зенит Радио Цампаны», бывшую «Чицаго Радио Лабс», с продукцией которой началось мое знакомство со здешней радиотехникой. Дела у них шли так себе, акции котировались низко, поскольку РЦА с моей подачи перехватила самые интересные направления – портативные и автомобильные приемники. Причем чикагцы сделали за нас всю работу, ну какой американец упустит шанс для паблисити. Вот они и раздули, что к ним приезжал сам Грандер. И как только акции подскочили на несколько десятков процентов, мы все слили. Но тут объемы небольшие, а вот над голубыми фишками приходилось потрудиться, организуя и прослушку, и публикации в прессе, и панику на бирже. Ася уверился в правильности нашей стратегии, в нем прорезалась солидность и даже некоторая вальяжность. Он занимал акции на десятки тысяч долларов разом и почти на миллион в месяц, прокручивая все основные наши комбинации. Время от времени в нашем доме появлялся схуднувший Панча, которого заездили учителя и Лавров, но он нашел себе отдушину, звуковой мультфильм «Пароходик Вилли». Уж не знаю, чем немудрящее творение Диснея привлекло Вилью, но смотрел он его раз 15, а я на некоторое время вернулся к радиотехнике и благодаря Хиггсу закончил с пьезодинамиками. У него из больших проектов оставались только никель-кадмиевые батареи, и я подкинул ему задачу создания магнитных сердечников из прессованного порошкового железа. Ну да, не совсем химия, но я сам влез в разработку частотной модуляции, того и гляди, Армстронг 36, Эдвин Армстронг, американский радиоинженер, пионер частотной модуляции, обгонит. Немало нам помог генерал Умберто Нобиле, правда, он об этом не узнал. Фильм «Красная палатка» я смотрел еще в детском возрасте и потому знал, что широко разрекламированный полет на Северный полюс окончится крахом, на этом мы и сыграли. Широкая публика в 20-х увлекалась дирижаблями, и когда Нобиле на Италии величественно стартовал из Норвегии, акции всяких там Дуглас и Цуртис пошли вниз, а Навала и Эрцрафт Фатстары 37, Дуглас, Цуртис, Боинг, Пратт-Хитни, Сикорской, авиастроительные, Навала и Эрцрафт Фатстары, дирижабли строительной фирмы, наоборот, вверх. А когда итальянская экспедиция закончилась катастрофой, котировки дирижаблестроителей упали, а вверх рванули авиапроизводители, тем более, что Боинг, Пратт-Хитни, Сикорской и несколько других компаний создали альянс United Aircraft and Transport. Обычные биржевые качели, сплошной профит. Но особенно хорошо получилось с РЦА, не в последнюю очередь благодаря ее вице-президенту Давиду Сарнову, выходцу из Российской империи и заодно основателю радиовещательной сети НБЦ, в которой я состоял акционером. Он был весьма известен как новатор, и я счел нужным познакомить его со Зворыкиным, которому не давали широко размахнуться в Вестингаузе. Демонстрация высокого куумного кинескопа, созданного не без моих подсказок, произвела хорошее впечатление, и Сарнов сходу предложил Зворыкину возглавить экспериментальную телестанцию и лабораторию электроники РЦА. Этим грех не воспользоваться, пробормотал я как бы про себя и не ошибся. Сарнов повернул ко мне приятное круглое лицо. В каком смысле? Акции. Если правильно подготовить новость, да еще поддержать ее демонстрацией трубки, я кивнул на стеклянную колбу с проводами, акции пойдут вверх. Зворыкин замер и прекратил заворачивать свой прибор в мягкую ткань, чтобы уложить в футляр. А Сарнов чуть прищурил глаза и внимательно смотрел на меня, словно прикидывая, можно ли мне доверять в таком серьезном деле, как деньги. «Давид Абрамович, вы же ничего не теряете. Владимир Казмич ваше предложение принял, студия и лаборатория будут работать в любом случае, я и так занят игрой на бирже. Так почему бы нам немного не подзаработать, тем более, мы, русские, друг друга не обманываем». Сарнов поверил и включился в игру значительным пакетом акций РЦА и НБЦ, которые мы продали валом через нашу сеть, сильно сбив цену, потом откупив обратно, потом назанимав их у других брокеров. А потом Зворыкин провел 4 лекции в Нью-Йорке с демонстрацией телевидения, Сарнов объявил о создании телестанции и назначении, а когда ко мне кинулись журналисты за комментариями, я выступил в духе «в будущем отомрут кино, газеты, книги и театры, будет одно сплошное телевидение». В итоге все участники концессии остались довольны, а Зворыкин получил практически неограниченное финансирование на 3 года вперед. Усилилась и приятная сторона публичности, вскоре ставшая не сильно приятной, вокруг меня вилось все больше девушек. И ладно бы клерки или телефонистки в наших конторах, к их взглядам я давно привык, а они привыкли к тому, что ловить тут нечего. Но после нескольких публикаций, когда я попытался взять паузу в общении с газетчиками, ко мне стали подсылать корреспондентов женского пола. Причем я бы не поручился, что это была именно инициатива редакции, а не пронырливых девиц. Еще одна категория ломилась ко мне с целью пригласить на благотворительные выставки, благотворительные базары и благотворительные вечера, включая празднование нерушимой американо-филиппинской дружбы и тому подобное. Тут организаторы специально подбирали девиц посимпатичнее, а уж они просто из кожи вон лезли. И вовсе не из-за моих внешних данных, неважно, красавчик я или крокодил, прежде всего для них я удачливый брокер, знаменитый изобретатель радиотехник и богатый наследник. Хорошо еще, что плотина строгих нравов не рухнула окончательно, а то бы меня точно трахнули прямо на рабочем месте. Зуб даю, 2, а то и 3 из них были готовы отдаться здесь и сейчас. Не знаю, как там распространение электромагнитных колебаний в мировом эфире, но вот флюиды женского внимания распространяются заметно быстрее скорости света. Точнее, их моментально улавливают заинтересованные женщины, и в моей квартире довольно внезапно появилась Таллула. Она успешно делала карьеру на подмостках варьете и недостатка поклонников явно не испытывала, но считала, что имеет на меня все права. А тут какие-то девки вьются, того и гляди, уведут. Виделись мы с ней редко, я уже был морально готов прекратить отношения, но если такая женщина сама падает в объятия, то я буду последним, кто откажется. Я приеду вечером, никуда не уходи, низкий голос в телефонной трубке, как обычно, пробрал до мурашек. Время до вечера я провел как на иголках, уж больно многообещающими были интонации, но в конце концов взял себя в руки, заработался и чуть не опоздал к намеченному времени. Хорошо, что тут город желтого дьявола и за деньги тебе предоставит хоть черта лысого. Консьерж в мое отсутствие принял цветы, коробочку с ожерельем и шампанское, мне оставалось только забрать их, когда вошел в подъезд. Торопился зря, начисто вылетело из головы, что представления Зиегфельд Фоллии смогут заканчиваться за полночь. Пока ждал, засел за статью о модуляции, и звонок снизу к вам гостья, мистер Грандер заставил подпрыгнуть от неожиданности. Таллула влетела румяная с холода и тут же принялась вываливать на меня сценические новости, попутно избавляясь от одежды, в чем я ей всемерно помогал. Глаза ее сверкали, она буквально подпрыгивала на месте, словно собираясь пуститься в пляс, особенно после вручения длинной нитки жемчуга. Радостно завизжав, она кинулась мне на шею, измазала в яркой помаде щеку и тут же убежала в ванную, я даже не успел обнять ее как следует.